Мио Каро Пьеро Франческо. Снова пишу вам из другого мира, как вы выразились вчера в этом кабинете. Я знаю, что вы не станете горевать, если не получите этого нового послания, коль скоро не ответили на предыдущие. Тем не менее, ваш визит получился скомканным и напряженным. Не только из-за того, что вы торопились, но и из-за приезда вашего кузена Джулиано. Я не смог разыскать вас позже в старом доме, как намеревался, ибо моя старинная клятва из Кулапа потребовала от меня переправиться на другой берег реки. Боюсь доверить вашей памяти все то, что я успел вам сказать, прежде чем вы занялись подготовкой к новому маскараду. Кроме того, хочу раз и навсегда покончить со всеми вопросами, которые возникают у вас по поводу картины с Венерой и приводят в столь раздраженное состояние. Впрочем, может статься, что ответы тоже не придутся вам по вкусу. Вчера вы снова расспрашивали Сандро о голубом циркони, который причиняет вам столько беспокойства и даже лишает сна. Поверьте, мы с Америго тоже не можем спокойно спать. А еще большую тревогу испытывает наш посланец Тафур на Востоке. Однако ничто не достигается на нашей земле без труда и терпения. И речь идет не о помехах, а о даре небес. Ибо благодаря первому и второму закаляются характеры и души, и возвышаются наши цели. Кто не жалеет сил ради того лишь, чтобы получить презренную монету, не замедлит истратить ее, после чего возжелает следующую, и так до тех пор, пока алчность не зачернит его душу, как это делает время с той же самой монетой. Напротив, тот, кого ведет влюбленное сердце, благословляет прихоти своей дамы и превратности судьбы, ибо благодаря им побеждает собственные слабости и преодолевает свою натуру, становясь достойным самой любви. Ваша Венера заставляет нас ждать не только вас, но и Тафура, Америго, даже Симонетту, а также вашего скромного наставника. Однако сладким должно казаться это испытание, когда знаешь, что получишь взамен. В мастерской Сандро, и теперь вы это знаете, хранится 3 или 4 образца минералов, близких по цвету к циркону. Возможно, если растолочь их и смешать, они дадут нужный оттенок, и тем не менее Сандро не станет вводить эту краску в свою палитру. Ваша картина, как я уже говорил, это не умелая копия внешней земной оболочки, а магическое изображение, коему предназначено открыть нам двери в иной неземной мир. Талант Сандро и упорство Тафура, вкупе с нашими упованиями и молитвами, все это должно привести нас к заветной цели, а вовсе не особая краска, добытая из голубого камня. Огромную гордость должен испытывать хранитель этого изображения, которому будут поклоняться грядущие века. Однако Америго сообщил мне, и, зная вас, я этому не удивился, что вы предпочли бы стать владельцем обычной картины, лишь бы она была вовремя закончена. Не стану убеждать вас и приводить доводы, которых вы не хотели услышать на протяжении всех этих месяцев. Вы взрослый человек, вступили уже во владение всем вашим наследством, и даже Лоренцо не может запретить вам жениться без благословения Венеры. Конечно, само по себе это знаменательное событие, хотя обстоятельства и складываются не до конца благоприятно, и вы познаете радость в браке, но вот спокойствие вам не обещаю. Разве что Семирамиде удастся укротить кентавра ваших неуемных порывов. Тем не менее, и после женитьбы вы останетесь хранителем картины и внуком вашего деда, и как бы это вас ни удручало, в этих двух славных качествах вам придется исполнять свой долг. Не упомнить, сколько раз вы заставали меня по вечерам в этом кабинете за изучением свитков Гермеса Трисмегиста. Но только вчера мне удалось привлечь к ним ваше внимание, и то, боюсь, лишь по причине вашей нетерпеливости. Действительно, дорогой Пьеро Франческо, вовсе не ваш циркон, а пропавший трактат Гермеса удерживает Тафура на Востоке. Не моя или Лоренцо уловка, чтобы расстроить вашу свадьбу, а замысел небес привел на наш порог Тафура. Точно так же, как 20 лет до этого он привел в наш дом другого путешественника. И вы, как внук Козиму, должны завершить великое дело, за которое тогда с воодушевлением взялся ваш дед. Вы поняли бы это, если бы вчера дослушали меня до конца. Обещаю вам, что это наставление будет последним. Подобно тому, как ребенок подражает своему отцу, Любой человек ищет кого-то, кто, по его мнению, стоит выше него, и стремится сравняться с ним в ловкости или смекалке, в богатстве или могуществе. Точно так же и разбуженная душа хочет вознестись к Богу, в ком достигает своего совершенства. Христианское учение побуждает нас переносить страдания, обещая взамен это слияние в будущем. Неверно будет, однако, откладывать до смертного часа эти поиски, составляющие самый смысл нашего существования. Тому, кто решает предпринять их при жизни, придется следовать двойным путем. Сила, благоразумие и выдержка должны управлять его поступками, освобождая его от всего внешнего, от земных пут. С другой стороны, он должен следовать определенным обычаям и ритуалам, дабы приобщиться к жизни духа, ибо только так можно воскресить в памяти рай и беседовать с ангелами Божьими. Древние мудрецы и философы поведали об этом пути во многих книгах, но ни один из них не изложил его с такой полнотой, как Гермес Трисмегист, самый древний и мудрый из всех. В его трактатах содержатся основы изначальной мировой религии, которые египтяне привили евреям и нашим предшественникам грекам. В этих основах помещены тайные ключи. С их помощью можно вознестись в царство духа. Познание этих ключей достигается долгой практикой. И если бы вы вдруг увидели их написанными на бумаге, да это ничего бы вам не дало. Тем не менее, эти священные слова в форме заклинаний, произнесенные вслух, открывают сердцу двери космоса. Те самые слова, что были написаны на скрижалях, полученных Моисеем, учеником Гермеса. Они содержались и в тайных уроках Иисуса Христа, на примере которого Господь показал, как ни на ком другом, какой силой Он может наделить свое любимое творение. Римские прелаты назовут вероотступником того, кто сейчас осмелится произнести эти истины. Они бы снова распяли сегодня Христа, объяснив Его чудеса магией и людской доверчивостью. Тем не менее, Царство Небесное — награда не для одних лишь усопших. Изначальное, полное и ясно изложенное учение скоро вернется в Европу, и тогда Церковь содрогнется сверху донизу, потрясенная подлинным посланием своего основателя. Верующие покинут ее в смятении и станут искать Царство Божьего самостоятельно, вдали от исповедалин и анафем. Много будет званых, но мало избранных. Однако те, кто будет настойчиво идти путем Гермеса, увидят, что результат превзойдет все их ожидания, ибо человек, достигший небесных сфер, обретает жизнь звезд, то есть бессмертие. Таково великое предприятие, начатое Козимо, распорядившегося доставить из Азии трактаты Гермеса. Нам предстоит довести его дело до конца. Венере, воображаю ваше нетерпение, уготована в нем высочайшая роль вместе с другими подобными образами, созданными в последние годы нашими художниками. Кто станет созерцать эти творения, почувствует, как его душа пробуждается навстречу красоте, любви и гармонии, ибо в них воскресают воспоминания о небесах, которые Господь вложил в душу каждому перед рождением. Следующей ступенью станет путешествие в поисках своей изначальной родины, находящейся в самом раю. Наряду с крестом и святыми таинствами будут чтить люди эти божественные образы в новых алтарях древней религии. Ваша Венера станет символом нового мира, где будут царить согласие, мудрость и истина. О новом мире веду я речь, мой дорогой Пьеро Франческо. О Царстве Небесном, как вы язвительно выразились вчера, но только воссозданном здесь, на земле, в пределах досягаемости нашего голоса. Подобно тому, как Венера на полотне возникает из моря, целое обширное царство появится на картах, царство, где все вместе будут чтить единого Бога, католики и греки, евреи и мусульмане, зороастрийцы и мандеи. Это царство будет таким же подлинным и осязаемым, как континенты, которые рисует наш космограф Тосканелли. Мы с Лоренцо успеем увидеть лишь первую зарю, которая рассеет мглу. Вы же, если знаки меня не обманывают, увидите новую землю обетованную во всей ее красе. Наступит час, и только вы и Америго сможете подтвердить, что этот новый мир родился нашими стараниями здесь, среди нас, во Флоренции. Когда я был ребенком, Филиппо Брунеллески еще не закончил работу над куполом нашего собора. Многие флорентийцы не верили, что его талант способен справиться со столь грандиозной задачей. Предстояло перекрыть огромное пространство. Брунеллески заказал невероятное количество кирпичей для кровли и начал укладывать их один за другим по спирали, пока не закрыл зияющую пустоту. Наконец, последний кирпич увенчал купол главного собора, украшающего ныне Флоренцию. Быть может, трактат Гермеса еще не скоро вернется к нам из Азии. Кроме того, понадобится перевести и расшифровать его, прежде чем победно предъявить Европе. Светила еще не совершили полного круга. Однако всего одна ступенька отделяет нас от самого главного события нашего столетия. Весь мир превратится в храм, а изображение вашей Венеры увенчает небесный свод. Оба мира снова станут единой сферой для человека, как это и было с самого начала. Задумайтесь над этими истинами, которые я раскрываю вам. Поверьте, если раньше я не рассказывал вам о них, то только из добрых побуждений. На протяжении многих веков Рим плел сеть заговоров, дабы скрыть первое вероучение, и сегодня многие священнослужители не ведают о его существовании. Ныне римские иерархи делают все возможное, чтобы оно не стало всеобщим достоянием. Некоторые правители и иные лица жаждут завладеть тайной, но не для того, чтобы приблизиться к небесам, а чтобы встать во главе новых царств и империй. Вы совершили ошибку, прискакав из Костелло без охраны. Второй ошибкой стало то, что вы посетили мастерскую Сандро средь бела дня, не уведомив его. У Флоренции много глаз и ушей. И если сегодня здесь о чем-то шепчутся, то завтра заговорят в полный голос, как предупреждал вас Америго. Пока вы с Джулиано готовите веселые праздники, наши враги устраивают заговоры против дома Медичи. Я не прошу вас вникать во все политические интриги, но будьте осмотрительнее. И крепко берегите тайну Венеры. От этого зависит судьба нашего дома, Флоренции и всего человечества. Искренне преданный вам Марсилио Фичино. Постскриптум. Подтвердились два случая чумы в Вольтрарно. Не пользуйтесь этой дорогой при поездках во Флоренцию, равно как и на обратном пути. Не забудьте сжечь и это письмо. Молчание воцарилось в саду купца Ибн Джелиса. Тафур взглянул на вершушку кипариса, проводил глазами облачко и со вздохом вернулся на землю. В двух шагах от него сидела на камне невольница Абу Саида. Между ними на другом камне лежал суконный мешочек с аквамариновым цирконом. Ни он, ни она не были, к несчастью, миражом, призраком или сном. Тафур поспешно завязал мешочек. «Где вы это взяли, сеньора?» «В сундуке Абу Саида. Я увидела, как вы что-то взяли, и захотела помочь вам. Этот камень был вам нужен, вы так сказали». Тафур не удержался и взглянул в ее глаза. Большие, миндалевидные, с длинными ресницами, которые скрывали их и в то же время выставляли на показ. Поистине, перед ним сидела Кармен, разве что слишком смуглая. Она покинула Сан-Лукар, чтобы положить конец его безрассудству. «Вы ошиблись, сеньора. То, что я забрал, принадлежало мне, а то, что вы предлагаете, не ваше, а ювелира. Пусть он даже антихрист, и будет его, пока я с ним не расплачусь». Голос у него дрогнул. «Я должен пойти к нему и вернуть камень». Женщина явно приуныла. «А вы не думаете, что он не отпустит вас, пока вы не вернете ему и его рабыню? Разве вы не видели, какие два гиганта его охраняют?» «Эти двое стоили 200, но честь превыше всего. Тем не менее, сеньора, я схожу к нему в лавку, верну камень, заплачу за него и заберу уже по праву. Вы же останетесь здесь под защитой Ибн Джелиса». К его удивлению, женщина смотрела на него не с восхищением, а так, словно видела перед собой слабоумного. «Честь превыше всего». Впрочем, разве не позорно защищать честь того, кто о ней вовсе не печется? Короче говоря, этого пройдохи-ювелира. К тому же достаточно вспомнить, как он обошелся с честью этой беззащитной женщины. «А если, ваша милость, заплатит Маэси Джелису?» — предложила отчаявшаяся беглянка. «Как я поняла, они вдвоем пошли за деньгами, чтобы вы выкупили камень. Возможно, вы уже ничего не должны Абу Саиду. Тафур задумался. В самом деле, к чему возвращаться на базар, если за циркон уже уплачено? Да это просто глупо. Жальтесь надо мной, ваша милость. Не губите теперь, после того, как спасли. Женщина бросилась ему в ноги и вцепилась в тунику. Тафур попятился, не решившись применить силу, чтобы разнять ее руки. Если он не перестанет рассматривать ее открытое лицо, впору будет говорить о защите чести. Мало у него было и без этого всяких огорчений и бед, начиная с Флоренции. «Встаньте, сеньора, прошу вас!» Женщина заплакала и продолжала плакать и дрожать уже после того, как ему удалось поднять ее. Тафур посмотрел в сторону дома. Слуга Джелиса наверняка поднимет тревогу, если услышит эти рыдания. «Оставьте себе этот циркон, я прошу вас! Поверьте, он принадлежит мне, и я вольна подарить его вам, поскольку ювелир украл у моего отца часть приданого». Тафур остолбенел от неожиданности. «Вашего приданого?» Женщина опустила руки. Ее оливковая кожа стала бледной, как свечной воск. «Я хотела вам раньше сказать, Абу Саид мой муж». «Ваш муж?» Тафур почувствовал, что дрожит. «Меня выдали за него мои родители в Малаге, куда он приезжал торговать». Женщина внезапно успокоилась. «Против моей воли, клянусь вам». «Вы клянетесь мне, обманщица? Да вы хотя бы христианка, чтобы вот так клясться?» «Да, ваша милость, я хотела, хотя мои родители не были христианами». Тафур пронзил ее взглядом. «Как вас зовут?» «Фатима, ваша милость». Она снова обратила к нему лицо. «Будь проклят, город Анталья и все то, что случается с ним тут на каждом шагу». «А о каком убежище он мог теперь просить Джелиса? Для беглой жены?» Излишне говорить, что после всего купец не станет ему помогать в поисках трактата Гермеса и таблиц для герцога. Наверное, в эту минуту он взбирается по холму вместе с Абу Саидом и его верзилами. Он взглянул на темные окошки в другой стороне сада и снова проклял все на свете. Не оставалось ничего другого, кроме как сражаться с ювелиром, его слугами, янычарами и вообще со всеми турками и сарацинами, какие только есть на Востоке. Он взял суконный мешочек и спрятал его за кушаком. — Пойдемте со мной, сеньора. — Вы не отведете меня обратно? — Пойдемте! — женщина вскрикнула, когда он схватил ее за руку. Они пересекли сад и вошли в дом. Тафур остановился в сенях перед резными дверями. Вдруг одна из дверей растворилась, и появился толстячок Самир со стопкой простыней в руках. Он уронил их на пол и испуганно попятился, увидев перед собой кинжал. Женщина прошептала на ухо Тафуру: «Уберите кинжал, ваша милость, вы перепугали его». Она обратилась к слуге по-турецки. Самир продолжал коситься на кинжал до тех пор, пока Тафур не убрал его в ножны. «Спросите у него, вернулся ли Маэс Аджилис?» «Только обещайте мне, ваша милость!» Тафур готов был испепелить ее взглядом, но лицо беглянки было скрыто капюшоном. Она перевела вопрос, и Самир изобразил на лице удивление. «Он думал, что это его господин вернулся с вашей милостью, но, говорит, в любом случае мы должны чувствовать себя как дома». Самир подошел к другой двери и распахнул ее. Тафур узнал вчерашний коридор и потянул за руку свою спутницу. Талецкий клинок лежал на старом месте, поверх узелка с его вещами. Он поспешил к ним и в мгновение ока нащупал кошелек с золотыми монетами, османское серебро и астролябию. Слуга боязливо поклонился и тут же выскочил из комнаты, даже не подобрав простыни. Тафур принялся расхаживать из угла в угол со шпагой в руке, дожидаясь прибытия солдат. Потом уселся на кровать спиной к женщине, которая забилась в угол и время от времени начинала всхлипывать и причитать, прося сжалиться над ней. Когда налетал ветер, казалось, что фонтан журчит не в саду, а совсем рядом. Издалека, со стороны гавани, доносились крики чаек. Тем не менее, купец все не появлялся. Уж не схватили ли его по вине Тафура? Теперь явится за ними. И ничто их не спасет. Разве что слуга Джелиса остался дома и не впустит янычар, хотя он не производит впечатления храбреца. В доме было тихо, как в склепе. Нет, Джелис защитил бы его от Абу Саида, пока бы не выяснилось это недоразумение, потому что он посланец Акоста. Но что бы выяснилось? Что он позволил себя провести фальшивой невольнице и мнимой христианке? Но сам Джелис тоже был из сарацин, так что лучше этого не касаться. А может, убежать и бросить их всех на произвол судьбы? Ну, тогда придется оставить и циркон. Нет, его покойный отец так не поступил бы. Он опустился на колени перед мозаичной нишей, опустив голову, начал молиться, но перед глазами все время мелькали фигуры с изразцов. Видно, Господу надоело прощать его после той кощунственной молитвы на базаре. Он поискал глазами свою дорожную котомку, найдя ее, встал и пошарил внутри в поисках молитвенника. Господь суров, но милостив. Тафур снова встал на колени, раскрыл молитвенник и перевернул его, потому что вначале взял книгу вверх ногами. Нет, не вверх ногами. И это был вовсе не молитвенник. Он начал листать страницу за страницей, недоумевая все больше. Он держал в руках рукописную книгу, написанную по-арабски, насколько он мог судить, по полуистершимся расплывчатым значкам. Для чего Сакоста дал ему эту странную книжицу? В коридоре послышались торопливые шаги, и в комнату вихрем ворвался Ибн Джелис, сопровождаемый Самиром. За ними вошли Ури и Сатап, его проводники Мандея, оба потные и запыленные. — Хвала небесам, вы еще здесь, ваша милость. Собирайтесь. Мы должны немедленно покинуть Анталью. Джелис обернулся к женщине. — Иди с Самиром, Фатима. И вы тоже, Дон Педро. Что с вами? Тафур медленно встал, сжимая в руках книгу. Он взглянул на Джелиса, но не мог произнести ни слова. На последней странице стояло написанное латинскими буквами имя. Ниже шли две даты. Хуан Тафур и Лусена, 1453-1464.